У Беларусі чарговы раз прайшлі дні шведскай культуры. Яны ладзяцца ў нашай краіне 9 гадоў запар. Сёлета мерапрыемствы шведска-беларускіх літаратурных дзён прайшлі ў Менску, Салігорску і Пінску. Вядомы эсэіст і філосаф Валянціна Кудовіч лічыць, што падобныя літаратурныя кантакты не маглі паўстаць за савецкім часам. За саветамі беларусы дазволяць проводить свою культурнистскую политику, пробачься за тавтологию, никто бы не дозволил. Больше за то, а не отважился бы никто из белорусских функционеров что-нибудь такое сам ладить, инициировать и так далее. Вот у меня подчас этой уже другий раз я удельничаю импрезы белорусско-шведской, здарился приемный казус. У меня выдавец Логинов рыхтуя збор твору, збор кніжак усе чатыры, да? І я ніяк не мог назву знайсці. Ну, то анталогія хацеў, то ж кнігазбор, мой кнігазбор і гэтак далей. І тут чытаюць вершы самай слыннай шведскай прадстаўніцы у гэтай камандзе Агнета Плеель. Это одна из самых ведомых сегодня шведских литераторов у Европы. Романист, драматург, старшиня пенцентра и все такое. Так вот, низкая верша, якая перекладалась и читалась, называлась так: «Тетка и иншие верши». И мне раптом цюкнуло, я кажется, голову, чего бы не назвать, вот у меня первая книжка, меня нема, да? А вот, ну, потом все остальные книжки там будут. Не назвать, чему б книгу вот эту, огульно это сбор книг, меня нема, да и иншие книги, да? А вот, и выдавцу это совершенно уже сподобалось, потому что все остальное попереднему не подобалось. Я вообще, это я не неделя саморекламы, крей боже, а просто, как бы отстраниться трошки от пафосной риторики, что это хорошо, знакомство завязывается, и так далее, вот конкретный приклад. А знакомство с правдой завязывается. И сегодня шведы больше удельничать у культурной и литературной жизни, скажем, за Россию и российскую литературу и культуру. И больше перекладных книжек иде, и там уже и той же приклад с книжкой Бориса Петровича, выдадена по-шведску. Вот я сам был редактором антологии «Сучасное шведское оповедание», невеличкой антологии, вот летос выдали. Затем там же презентовалось еще целый шерох дитячих книжек, які уже выдаліся. Одним словом, вельми интенсивные контакты, и у додаток ни из якой країни нема ничего подобного и такого масштабного, як владець шведы у беларусів. Беларусь на днях шведской культуры представляли Анка Упала, Марийка Мартысевич, Борис Петрович, Андрей Ходанович, Валентина Кудович, Виталь Рыжков. Шведскую литературу презентовали Азар Махлуян, Янина Орлов, Агнета Плеель, Дмитрий Плакс, Матвей Заремба. Традиционно координатором, организатором и душой этих встреч был амбассадор Швеции в Беларуси Стефан Эриксон.